хоть и не слепые, но... Да эта беда поправимая, всего лишь вопрос времени. В многоголосом крике, который одни испускали, потому что оборонялись, а другие, потому что нападали, атакующие в отчаянии от того, что не могут убрать препятствия, побросали свои палки, только одну оставили, и за нее-то ухватились все. Ну, или, по крайней мере, те, кто сумел втиснуться в дверной проем, а кто не сумел, уперся сзади и стали напирать, нажимать, толкать. И вот когда баррикада уже начала вроде бы как чуточку сдвигаться и поддаваться, совершенно внезапно, без всякого оклика или предупреждения, грянули подряд три выстрела, произведенные слепым щитоводом отнюдь не в воздух. Двое атакующих свалились. Остальные поспешно шарахнулись назад, опять же спотыкаясь, избивая друг друга с ног, и умноженной акустикой безумных коридоров перекинулись крики в другие палаты. Тьма теперь была уже совсем непроницаемой, не разглядеть, в кого попали пули. Можно, разумеется, спросить эдак вот издали. «Эй, кого там задело, м?» Но согласитесь, это как-то нехорошо по отношению к раненым, с которыми надо обращаться уважительно, подойти к ним, руку положить на лоб, если, конечно, по несчастной случайности не туда им угодила пуля. Потом негромким и ласковым голосом осведомиться о самочувствии, сказать, что, мол, ничего, все будет хорошо. Сейчас санитары с носилками прибегут. Потом дать воды, если, конечно, рана не в живот, ибо руководство по оказанию первой помощи категорически это запрещает. «Что будем делать?» — спросила жена доктора. «Там двое лежат». Никто не спросил. Почем она знает, что именно двое? Хотя выстрелов было три, если не брать в расчет вполне возможные рикошеты. «Надо их вытащить», — сказала жена доктора. «Большой риск», — ответил старик с черной повязкой, обескураженный провалом операции, начатой столь тактически грамотно. «Если поймут, что мы там, опять откроют пальбу». Потом помолчал и добавил сокрушенно. «Однако идти надо, и я готов». «Пойдем вместе», — сказала жена доктора. «И не пойдем, а поползем. Так будет безопасней». «Только как можно скорее, пока там внутри не опомнились. Я с вами», — сказала женщина. «Та самая, что некогда пообещала, куда ты, туда и я». И любопытно, что никому из толпившихся в коридоре не пришло в голову узнать, кого же все-таки ранило. Да-да, совершенно верно, ранило или убило. Что пока неизвестно, а для этого всего-то и надо, чтобы каждый сказал «я тоже пойду» или «а я не пойду». А кто промолчит, тот, значит, и лежит там, в дверях третьей палаты. И четверо добровольцев пустились в путь ползком, две женщины посредине, двое мужчин по бокам. Так уж само собой вышло, а вовсе не из рыцарской учтивости или стремления по-джентльменски закрыть собой даму, тем более что неизвестно, под каким углом прилетит пуля, и если слепой щитовод решит выпустить ее, а может и вообще ничего не произойдет, потому что старика с черной повязкой осенила мысль, причем более удачная, чем все предшествующие, и заключавшаяся в том, что все остальные будут говорить как можно громче, а еще лучше кричать. Тем более, что поводов для этого сколько угодно. И шумом этим перекроют и заглушат все звуки, которые неизбежно будут сопровождать вылазку и возвращение. И все то, что может случиться между тем и этим, а что именно, то один бог знает. В считанные минуты спасатели достигли цели и поняли это еще прежде, чем наткнулись на тела своих товарищей, ибо кровь, по которой они ползли, сыграла роль вестника, явившегося к ним и молвившего: «Я была жизнью, за мной уже ничего нет, и, Боже мой!» — подумала жена доктора. «Сколько крови!» И это была чистая правда. Крови натекла целая лужа, руки и одежда липли к полу так, словно и шашки, паркеты, и каменные плиты вымазали птичьим клеем. Она приподнялась на локтях и двинулась дальше. И остальные сделали то же. Нащупали, наконец, распростертые тела. Оставшиеся позади продолжали шуметь как можно громче, напоминая теперь плакальщиц, доведших себя до исступления. Жена доктора и старик с черной повязкой вцепились в щиколотки одного из лежавших. Доктор и вторая женщина одновременно ухватились за руку и за ногу другого, и теперь следовало поскорее вытащить их и выбраться самим с линии огня. А это не так просто, потому что надо приподняться, встать на четвереньки, ибо таков единственный способ применить к делу жалкие остатки сил. Раздался выстрел. Но на этот раз пуля никого не задела, а страх, как молния, пронизавший все тело, не заставил их вскочить и убежать, а напротив, придал малую талику недостающей энергии. Через мгновение они были уже в безопасности, у стены, рядом с дверью палаты, и необыкновенно замысловатую траекторию должна была бы вычертить пуля, чтобы попасть в них. А слепой щитовод едва ли был сведущ в баллистике, хотя бы в самых ее началах. Попытались поднять тела, но ничего из этого не вышло. Оставалось только тащить волоком их и дальше. Вместе с ними по полу, словно из-под скобеля, тянулись полосы крови, полузасохшей и совсем свежей, еще струившейся из ран. «Кто это?» — спросили ожидавшие. «Откуда нам знать? Мы ведь не видим», — отвечал старик с черной повязкой. «Здесь больше нельзя оставаться», — сказал кто-то. «Если они пойдут на вылазку, дело не ограничится двумя ранеными». «Или убитыми», — сказал доктор. «Пульс у них, по крайней мере, прощупать не могу». Потащили тела по коридору, уподобясь отступающему войску. В вестибюле остановились, и посторонний подумал бы, что решили стать там лагерем, однако на самом деле причина была иная, и крылась она в том, что просто иссякли последние силы. «Здесь останусь, больше не могу». Сейчас, кстати, самое время отметить такое удивительное обстоятельство, что бандиты, прежде такие предприимчивые и настырные, с такой охотой и легкостью, применявшие чуть что грубую силу, сейчас перешли в глухую пассивную оборону, сидят, забившись в свою нору, и отстреливаются наугад. То есть не решаются схватиться с врагом в чистом поле, лицом к лицу, глаза в глаза. Обстоятельству этому, как и всему на свете, имеется свое объяснение. Состоит же оно в том, что в третьей палате после гибели главаря резко упала дисциплина, к нулю свелась субординация, и сильно ошибся слепой щитовод, решив, что вместе с пистолетом у него теперь в кармане и власть, как бы не так. Все получается как раз наоборот. И каждая выпущенная им пуля летит, фигурально выражаясь, в него же. Ибо с каждым истраченным патроном тратится и частица этой самой власти. И мы еще увидим, что произойдет, когда боеприпасы будут израсходованы полностью. И в соответствии с тем, что не всяк монах, на ком клобук, то и не всякого, у кого скипетр, можно признать королем. И пора бы уж на зубок заучить эту истину. И хоть королевский скипетр ухватил сейчас слепой щитовод, следует сказать, что королем, пусть и мертвым, и погребенным, причем плохо, не глубоко, всего на три пяди под полом своей же палаты, продолжают считать прежнего вожака. И присутствие его, хоть бы в виде смрада, по-прежнему весьма ощутимо. А между тем на небо выплыла луна. Снаружи через главный вход проникает и разливается по вестибюлю неясное поначалу, но с каждой минутой набирающее силу сияние, и лежащие на полу тела мертвые, и пока еще нет, мало-помалу обретают объем и абрис, очертания и черты, и весь ужас кошмара, тяжкого и безымянного. И тогда жена доктора осознала, что нет больше, а может и раньше не было, ни малейшего смысла прикидываться слепой, ибо невооруженным глазом видно, что спастись никому не удастся, а слепота, помимо прочего, это еще и пребывание в мире, где исчезла надежда. Впрочем, она может сказать, кто погиб. Вот это аптекарь. А это тот, кто сказал, что, мол, положит нас, и оба до известной степени оказались правы, и излишне спрашивать меня, к как я узнала, кто они, ибо ответ мой прост — я вижу. Из тех, кто был там, одни это уже знали и молчали. Другие с давних пор терзались сомнениями, которые теперь, стало быть,